Так как Бернар побывал у шарлатана, Гоген просил его нажать на изобретателя. В этих делах надо проявлять настойчивость, пока не добьешься толку. Он просил его разузнать о стоимости плавания, о его продолжительности, когда отходит пароход и какие льготы предоставляет отъезжающим французское общество эмиграции. Ах, когда же он уедет? Когда дикарь возвратится к дикарям? Его воображение день ото дня разыгрывалось в предвкушении райской жизни на островах. «Дивный край», — писал он Шуфу, — «где я хотел бы прожить остаток своей жизни со всеми моими детьми. Позже я позабочусь о том, чтобы они могли приехать. Я живу теперь только надеждой на эту землю обетованную. Дехан, Бернар и я, да позже, может быть, моя семья, при работе и настойчивости это может составить счастливый цветущий кружок. Вы ведь знаете, что Таити — самая здоровая страна на свете. В этой гнилой и злобной Европе наших детей ждет мрачное будущее, даже если у них будет несколько су. В то время как на одном краю земной планеты мужчины и женщины только ценой беспрестанного труда могут удовлетворить свои потребности, в то время как они бьются в тисках голода и холода, страдая от нужды и всевозможных лишений, таитяне, счастливые обитатели неведомых райских кущ океании, наоборот, вкушают одну лишь сладость жизни. Для них жить значит петь и любить. Вот о чем следовало бы поразмыслить европейцам, которые жалуются на судьбу. Сентябрь. Сидя в скалистом гроте, Гоген прислушивался к гулу прибоя. Иногда он наигрывал на мандолине какую-нибудь грустную мелодию, отчасти навеянную воспоминаниями, отчасти симпровизированную, и Фережер аккомпанировал ему на гитаре. Он вновь взялся за кисти и стамеску и временами начинал писать или резать по дереву. Но душой он был уже далеко от Лепульдю. Странные произведения рождались под его рукой. Деревянная скульптура, напоминающая произведения первобытного искусства, «Преисполнитесь тайны», «Парное к любите», еще более необычное полотно. Вспомнив мартиникскую флору, Гоген написал обнаженную Еву на фоне экзотического пейзажа. Острова Южных морей, Эдем, детские грезы. Обнаженную Еву своего рая Гоген наделил чертами покойной матери. К несчастью, дело шарлатаном затягивалось. Но Гоген решил в крайнем случае обойтись без изобретателя. Мечта о тропиках так завладела им, что он решил уехать, чего бы это ни стоило. Он должен уехать. Он не мыслил себе дальнейшей жизни вне Таити. «Не беспокойтесь, мы уедем», — заверял он Бернара. «Мое решение тверже, чем когда бы то ни было. И если шарлатан не клюнет, я поеду в Париж и камня на камне не оставлю, но заключу другую сделку в этом роде. А когда они окажутся на Таити, все устроится само собой. Возможно, Дахан без большого ущерба для нашей свободной и примитивной жизни займется торговлей жемчугом, вступив в сношение с крупными голландскими торговцами. Но прежде всего надо раздобыть денег на дорогу. Где же статья, которую пообещал Орье? А что Тео Ван Гог? Гоген уже давно не получал от него ни гроша. Что с ним? Ведь он мог бы уже утешиться после смерти брата. Неточно указав адрес на конверте Бернару, Гоген почти целый месяц не получал от него писем. Он возмущался. Непростительное молчание. И вдруг, в начале октября, Гогену и Дахану вручили две телеграммы. Их послал Тео. «Поездка в тропики обеспечена. Высылаю деньги», — было сказано в первой. «Присылайте все ваши произведения. Есть надежные покупатели», — значилось во второй. Телеграммы были настолько неожиданны, что Гоген не мог побороть сомнения. Может быть, кто-то над ним подшутил? Но кто? Бернар? Писсаро? Невозможно. Но тогда значит... Мало-помалу Гоген воодушевился. «Если дело сладится», — писал он Шуфу, — «моя поездка на Таити станет чудесным сном, еще более прекрасным, чем я предполагал. Наконец-то последние годы моей жизни пройдут счастливо, целиком отданные искусству и радости жизни, без денежных забот на лоне таитянской природы. Там вечный отдых и радость жизни.